Дэниел Рассел. Разумеется, я солгал. Я понятия не имел, где кабинет Дэниела Рассела, дом был очень большим. Но, ступив на лестничную площадку второго этажа, я услышал голос. Тот же сухой голос, что и в телефонной трубке. «Спаситель человечества пожаловал!» Я пошел на голос и остановился у третьей слева двери, которая была приоткрыта. На стене виднелись взятые в рамки листы бумаги. Я открыл дверь и увидел лысого мужчину с резко очерченным угловатым лицом и маленьким по людским меркам ртом. Одет он был красиво, в клетчатую рубашку с красным галстуком-бабочкой. «Приятно видеть, что ты в одежде», — сказал он, пряча лукавую улыбку. «Чувства наших соседей так легко оскорбить». «Да, на мне достаточно одежды, не волнуйся об этом». Он кивнул и, продолжая кивать, откинулся на спинку стула, почесал подбородок. За спиной у него мерцал компьютерный экран, исчерченный кривыми и формулами Эндрю Мартина. Я уловил запах кофе, заметил пустую чашку, даже две. «Ох, смотрю и не могу насмотреться. Не мудрено, что ты сорвался. Это нечто. Ты, наверное, забыл с этим обо всем на свете, Эндрю. Я только прочел, и то никак не опомнюсь». «Я очень много работал», — сказал я. «Ушел в математику с головой. Но ведь такое случается, не правда ли, когда имеешь дело с числами?» Дэниел слушал с тревогой. «Тебе что-нибудь прописали?» — спросил он. «Диазепам». «И как, помогает?» «Да, да, чувствую, что помогает. Я бы сказал, все кажется капельку незнакомым, чужеродным, словно из другого мира, как будто атмосфера чуть изменилась, гравитация ослабла, и даже такая привычная штука, как пустая чашка из-под кофе, смотрится совершенно по-другому, под новым углом зрения. Даже ты кажешься мне довольно неприятным, почти жутким». Дэниел Рассел рассмеялся. То был смех без веселья. «Что ж, мы всегда недолюбливали друг друга, но я отношу это к научному соперничеству. Обычное дело. Мы не географы и не биологи, мы люди чисел. Мы математики всегда были такими. Ну, возьми хотя бы паршивца Исаака Ньютона». «Я назвал его честь собаку». «Да, назвал. Но, послушай, Эндрю, сейчас не время оттирать тебя локтями. Сейчас время похлопать тебя по спине». Мы теряли время. «Ты кому-нибудь рассказывал об этом?» Дэниел замотал головой. «Да нет, конечно нет. Это твое доказательство, Эндрю, и тебе решать, когда его и как обнародовать. Хотя, как друг, я бы, пожалуй, посоветовал выждать немного, недельку-другую, пока не уляжется эта пикантная история». «Разве математика интересует людей меньше, чем нагота?» «Увы, Эндрю, зачастую. Послушай, иди домой, не рвись пока в бой. Я замолвлю словечко перед Дайаной Сфитцей и объясню, что с тобой все будет хорошо, но может понадобиться время. Уверен, она пойдет навстречу. Студенты могут потрепать тебе нервы в первый день. Нужно собраться с силами, отдохнуть». «Правда, Эндрю, иди домой». Мерзкий запах кофе усиливался. Я окинул взглядом диплома на стене и почувствовал благодарность, что там, откуда я родом, личный успех не имеет значения. «Домой?» — переспросил я. «А ты знаешь, где мой дом?» «Конечно, знаю». «Эндрю, ты что такое говоришь?» «Вообще-то меня зовут не Эндрю». Еще один нервный смешок. «Эндрю Мартин — твой сценический псевдоним? Ну, если так, я бы придумал что-то поинтереснее». «У меня нет имени. Имена характерны для видов, которые ставят интересы особи превыше общего блага». Тут Дэниел впервые встал с кресла, он был высоким, выше меня. «Ты знаешь, я бы посмеялся над этим Эндрю, не будь мы друзьями. Боюсь, тебе необходима медицинская помощь. Послушай, я знаю очень хорошего психиатра, который...» «Я не Эндрю Мартин. Его забрали». «Забрали?» «Когда он доказал то, что доказал, нам не оставалось другого выбора». «Нам? О чем ты? Ты хоть сам слышишь, что говоришь, Эндрю? Это речи сумасшедшего. Я думаю, тебе надо домой, я отвезу тебя. Так будет лучше. Ну же, поехали. Я отвезу тебя домой, к семье». Он выставил вперед правую руку, указывая на дверь. Но я никуда не собирался.